Глава 143. Вампир-упырь. Последнее время система, казалось, больше приносила плохие новости, чем хорошие. У Куина уже было чувство, что слово «упырь» звучит не лучшим образом. Но в данный момент Питер казался нормальным, и Куин решил оставить свои тревоги позади. «Что это у тебя за выражение лица?» – озабоченно спросил Питер. «О, ничего особенного. Я просто думаю, что, может быть, стоит записать это на листе бумаги или что-то в этом роде, чтобы ты запомнил, что я тебе скажу», – ответил Куин. А затем он подошел к письменному столу и достал из ящика листок бумаги. Ворден и Питер склонились над его плечом, чтобы посмотреть, что он пишет. Сначала Куин поставил свое имя сверху и сбоку написал слово «вампир». Затем он перечислил все свои сильные и слабые стороны. Суперсила, ненормальное исцеление и способность видеть в темноте. Он также перечислил силы, которыми обладал вместе с ним. Затем внизу строчкой, отходящей от верха, он записал имя Питера и слово «упырь». «Я упырь?» – сказал Питер, глядя на это слово. «Что это значит? Во-первых, ты чувствуешь себя другим Питером? Или что-то изменилось? Как голоса в твоей голове или странные вещи в твоем видении?» Куин пытался выяснить, есть ли у Питера такая же система, но ему нужно было ходить на цыпочках вокруг этого слова. «Кроме того, что мое тело чувствует себя лучше, никаких других изменений не произошло. А как насчет твоих способностей?» – спросил Ворден. «Я помню, когда Куин спросил меня, хочу ли я превратиться в вампира. Он сказал, что я потеряю свои способности». Затем Питер быстро подошел к своему столу, где у него всегда был маленький шарик земли, чтобы практиковаться. Он держал его на руках и пытался делать то, что обычно делал, но ничего не получалось. «Не работает! У меня действительно нет никаких способностей!» – сказал Питер в панике. «Успокойся!» – перебил его Куин. «Не волнуйся об этом слишком сильно. Хотя твои способности исчезли, ты можешь научиться чему-то новому. Нам просто нужно найти ту, которая совместима, как моя книга теней». «Ты хочешь сказать, что я могу обладать теми же способностями, что и ты?» – спросил Питер. Куин нервно рассмеялся. «К сожалению, после изучения книга способностей уничтожается», – быстро перебил его Ворден. «В любом случае, позволь мне попытаться объяснить все, что я знаю», – сказал Куин, схватив карандаш и написав список «за» и «против» прямо рядом с именем Питера. «Ты готов?» – спросила система. В то время как система объясняла разницу между вампиром и вампиром-упырем, Куин записывал это на листе бумаги, объясняя это вслух остальным. «Почему бы нам не начать с положительных моментов?» – сказала система. «Во-первых, в отличие от вампира, упырь не подвержен воздействию солнечного света». Услышав это, Питер вздохнул с облегчением. «Я думал, что мне придется повсюду таскать с собой зонтик». Система продолжила, и Куин тоже. «Упыри сильнее, быстрее и видят лучше, чем люди. Но их главная сила – это их невероятные целительные способности. Они даже более впечатляющие, чем твои, Куин. Сломанные кости, куски плоти мгновенно заживают на месте». «Это не так уж плохо», – сказал Ворден. «Питер, это значит, что мы можем просто сказать, что у тебя есть способность к самовосстановлению. Хотя нам придется держать это в секрете от школы, так как все они думают, что у тебя есть земные способности. А что, если кто-то увидит или попытается причинить мне боль и узнает?» – спросил Питер. «Не волнуйся, мало кто знает о способностях других учеников, кроме персонала. Но если дело дойдет до драки, я могу попытаться очистить их разум с помощью моего навыка влияния», – ответил Куин. «Теперь следующая часть информации больше для тебя, Куин», – сказала система. «Упыри наиболее преданы своему создателю. Главная причина этого в том, что твоя кровь находится внутри их тела. К сожалению, это означает, что тебе нужно будет снабжать Питера своей собственной кровью, иначе его тело начнет разрушаться и в конечном итоге перестанет существовать. Пока он получает запас твоей крови, он будет жить вечно рядом с тобой». «Что ты имеешь в виду, говоря о верности?» спросил Квин. «Подобно тому, как работает твой навык влияния. Независимо от того, что ты прикажешь, Питер будет чувствовать, что у него нет другого выбора, кроме как подчиниться. Хотя это зависит от количества твоей крови, которая останется внутри его тела. Чем больше он будет обходиться без новой порции крови, тем меньше будет склонен следовать приказам». Прямо сейчас Квин чувствовал себя плохо из-за Лейлы и Вордена. Похоже, что там происходило какое-то кровавое дело. В то время как Квин получит свою кровь от Лейлы или от Вордена, Питеру нужно будет получить свою кровь от него, что потребует, чтобы Квин получил больше крови от других. «А как насчет человеческой крови? Мне придется ее пить?» – спросил Питер, глотая слюну. Он почувствовал странный новый голод в желудке. «Нет, нет никакой необходимости пить человеческую кровь», – ответил Квин. «На самом деле, в отличие от меня, который становится сильнее от человеческой крови, это не будет иметь никакого эффекта на тебя». Прямо сейчас, казалось, они получили более ясную картину того, как работает упырь. Он обладал сверхчеловеческими способностями, похожими на вампирские, но не обладал ни одним из вампирских умений, которыми располагал Квин. Но у него было сверхъестественное исцеление, которое превосходило его собственное, а также способность сохранять свою силу на солнце. Хотя сейчас он был не слишком силен, как только Питер обрел способность, остальные могли видеть, что он становится довольно сильным. Единственным обманом до сих пор был тот факт, что он нуждался в крови Квина. Хотя Квин решил не упоминать о верности в своих объяснениях. Они оба уже чувствовали эту странную связь, не говоря ни слова. У Квина было такое чувство, что если он попросит Питера что-то сделать, он это сделает. Но Квин знал, что система не сказала бы, что это был один из худших вариантов, если бы это была единственная проблема с тем, чтобы быть упырем. «А теперь время для минусов», – сказала система. Услышав эти слова, рука Куина слегка задрожала, и остальные увидели это, когда он готовился записать то, что говорила ему система. «Во-первых, у Питера полностью исчезла способность есть обычную пищу. Если он ест обычную пищу, он немедленно бросит ее обратно». Это звучало не так уж плохо. В конце концов, сам Квин оказался в несколько лучшем положении. В данный момент единственной пищей, которую он мог наслаждаться, было мясо. Все остальное, казалось, вызывало у него аллергическую реакцию. Но пока это было мясо, а точнее красное мясо, он все еще мог наслаждаться его вкусом довольно хорошо. «Значит, он просто должен жить за счет моей крови?» Квин обратился к системе. «Нет, кровь – вещь редкая и вряд ли понадобится. Я бы чаще кормил Питера, просто чтобы сохранить его верность тебе. Но все же упырь нуждается в источнике пищи», – ответила система. «Но так скажи мне уже, в чем дело?» – раздраженно отозвался Квин. «Упырь должен питаться человеческой плотью», сказала система, звуча мягче в конце. Карандаш в руках Квина упал на стол и покатился по полу. «С Квином что-то не так», сказал Ворден. Затем он повернулся и посмотрел на Питера. «Питер, ты случайно не проголодался?» спросил Квин. «Я чувствую себя немного голодным. В конце концов, я не ел с самого утра», честно ответил Питер. «Человеческая кровь – это хорошо, но человеческая плоть...» Квин не мог отрубить Лейли палец и скармливать его Питеру каждый день.